Здравствуйте. В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы – столетний юбилей Федеральной резервной системы США. Поговорим о том, как приходили к власти мировые ростовщики. У нас в студии Михаил Геннадьевич Делягин, директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук. Ольга Николаевна Четверякова, кандидат исторических наук, доцент МГИМО, заместитель председателя Русского экономического общества имени Шарапова. И Валентин Юрьевич Катасонов, доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО, председатель Русского экономического общества имени Шарапова. 23 декабря 1913 года в Конгрессе США был принят законопроект, посвященный созданию Федеральной резервной системы США. В последнее время эта тема привлекает к себе все больше и больше внимания, не только финансистов, но и историков, политиков, кого угодно. Давайте поговорим в принципе о том, что произошло 100 лет назад и почему мы сегодня отмечаем эту круглую дату. Ну, если совсем говорить коротко, то сначала в истории Соединенных Штатов, а затем и мировой истории произошел достаточно такой серьезный поворот. Деньги, наконец, стали первой властью. Потому что мы знаем традиционное деление законодательное, исполнительное, судебное. Ну, иногда там говорят, что деньги там четвертая власть. Но на самом-то деле в конце 1913 года деньги, наконец, заняли то место, которое они хотели занять. Они стали первой властью. То есть вот этот самый Federal Reserve Act, по большому счету, установил денежную власть выше всех остальных властей, государственной. Совершенно верно, совершенно верно. Отцы-основатели Америки много раз предупреждали о том, что нельзя отдавать на откуп частной организации, частной лавочке денежную эмиссию. Как только это произойдет, то все плоды вот этой революции, освободительного движения, свободы, которые завоевали отцы-основатели и простые американцы, выходцы из Европы, все это пойдет на смарку. Ну, Америка создавалась совсем не так, как Европа, не так, как наша страна в том числе. Она прорастала снизу, из отдельных коммун, очень разных. И американское государство создавалось обществом, и частично оно создавалось бизнесом. И борьба между обществом и бизнесом, это была, собственно говоря, вся история Соединенных Штатов Америки. Разные дискуссии, когда она закончилась. Глобальный капитал победил вот свержением Никсона, насколько можно судить сейчас. Но создание Федеральной резервной системы – это была победа финансового капитала над обществом в целом. Она была необходима, с моей точки зрения, с точки зрения экономики. Потому что когда каждый банк серьезный выпускает свои расчетные деньги, свои кредитные билеты, они все обмениваются друг на другу по сложным курсам, просто тяжело работать. Ну, сейчас нечто подобное возникает в электронной сфере, где анонимные валюты, биткоины, лайткоины и прочее, они тоже начинают появляться. Но когда на этом основана экономика, ей просто тяжело. Но такое упрощение в американском исполнении привело к тому, что экономика ушла под контроль финансового капитала. А целенаправленно эта мина подкладывалась изначально, либо так вот получилось, что со временем... Финансовый капитал набирал силу и победил общество. Для финансового капитала это было целенаправленно, для общества это было неосознанное поражение, я думаю. Когда-то Клинтон в 95-м году сказал, что глобализация – это Америка. Но Америка стала Америкой, когда была создана Федеральная резервная система. Это корпорации в государственной оболочке. Это корпорации, опирающиеся на всю мощь государственного аппарата, принуждения, насилия и, между прочим, стратегического прогнозирования и планирования. На всю мощь интеллектуальной деятельности. То есть не только ЦРУ, не только Госдеп, но и ФРС в этом деле принимает участие. Это сплав. Это сплав очень многих компонентов, стратегической аналитики тоже. Но ресурсы для сплава дает бизнес. Когда бизнес может имитировать валюту в соответствии со своими потребностями, это очень и очень серьезно. Тема истории Федеральной резервной системы, она, по-моему, сейчас стала крайне популярной. Тем более, что та литература, которая до этого считалась как бы конспирологической, она уже давным-давно переведена, ее можно с ней ознакомиться. Есть авторы, достаточно хорошо описавшие все детали этого процесса. Я имею в виду Моллинса с его книгой тайны Федерального резерва, которая когда-то была совершенно недоступна. Я помню, с каким трудом еще ее добывали, чтобы это все изучать. Сейчас это можно ознакомиться. То есть даже в Америке сжигали литературу политически неугодную, неприемлемую? Да, в Америке ее не сдали, ее сдали вне Америки. А когда ее главный тираж допустили в Германии, через некоторое время было потребовано, чтобы тираж был полностью уничтожен. В Америке это ее было... никто не рискнул сдавать. Да. И сдавали ее за границей. Это был 47-й год, по-моему, она вышла. Конец 40-х годов, да. 47-й год. В Америке автор Мулинс не смог найти издательство. Значит, он обращался в 5 издательств. В итоге, значит, эту книгу опубликовал его товарищ, которого потом определили в психиатрическую лечебницу. И вот тот тираж, который был отправлен в Германию, потому что в Америке его не могли продавать, вот там он был уничтожен. Причем самое интересное, что Мулинс, он проработал несколько лет в библиотеке Конгресса США, как известно, лучшей библиотеке. То есть все, что он собирал, это никаким образом не было некой инсайдерской информации. Это была информация, взятая из непосредственных источников, которую можно было подтвердить. Поэтому действительно реальная книга, она представляла опасность, поскольку она описывала то, что было, то, что реально все существует. А что было-то, может быть, расскажем? Почему же под такой дымовой завесой, под покровом ночи, по большому счету, собирались банкиры, крупнейшие ростовщики, семьи Ротшильдов, Варбургов? Ну, он показал фактически, что федеральная резервная система создавалась в результате реального сговора. То есть узкая группа лиц, которая представляла, опять-таки, очень узкий круг финансового капитала, это даже было не да, какие-то крупные семьи, это были отдельные группы, которые вместе всем контролировали большую часть финансов. То есть там две крупнейшие группировки, это была Моргановская и Рокфеллеровская, и, соответственно, крутящиеся вокруг нее представители финансовой агентуры Ротшильдов, это известные Варбурги, там, Яков Шиф и компания, ну и примкнувший к ним полковник Хаус, который тоже крайне известен, хотя, понимаете, интересно, что первая его книга «Дневник полковника Хауса», который показывает всю кухню американской политической системы, потому что он фактически выступал в качестве серого кардинала Вильсона. Эта книга была у нас впервые, знаете, когда переведена, издана в Советском Союзе, в 1947 году. То есть все было доступно. Поэтому тогда, непосредственно после Второй мировой войны, нам было больше известно, нежели потом, этот период, который как бы погрузился. Поэтому в 90-е годы мы для себя открывали то, что, в принципе, уже было известно тогда. Конечно, не в таких подробностях, как сейчас. Но вот, это была спецоперация, которая была рассчитана на то, чтобы заставить Конгресс принять закон, который никаким образом не мог принять, потому что он противоречил Конституции. Поэтому принимали в разгар рождественских праздников, строго накануне, по большому счету. Даже вот эта вот встреча на этом острове известном, это была тоже своего рода провокация, потому что она вышла наружу, они запустили информацию, что там есть некий сговор для того, чтобы этот проект стали критиковать, и предложили другой проект, менее, якобы менее радикальный, но на самом деле тот самый проект, который они же опять-таки разрабатывали. То есть, как всегда, да, если ты хочешь, да, что осуществить, совершить сначала радикально, чтобы потом менее радикальный вариант уже принимался. И тут вот первый был настолько одиозный, что этот приняли. А потом воспользуюсь тем, да, действительно, что были большая часть депутатов на каникулах рождественские, этот закон я принял. А с экономической, с финансовой точки зрения, действительно ли создание Федеральной резервной системы было столь необходимо, что он позволил стабилизировать финансовую систему, преодолеть последствия банковского биржевого кризиса 1907 года, что он позволил действительно нормализовать систему денежного обращения, либо это все во многом было искусственно притянутые за уши аргументы. Михаил Геннадьевич сказал, что Америка стала Америкой только тогда, когда был создан Федеральный резерв. Вот многие политики как раз наоборот говорили, что Америка кончилась, настоящая Америка кончилась в 13-м году, когда был создан Федеральный резерв. Свободная Америка кончилась и появилась подневольная Америка. Америка, будем так говорить, политических, духовных и экономических рабов. Ну, достаточно много высказываний, причем иногда в кулуарах даже президенты констатировали этот медицинский факт. Это первое. Второе, значит, вот отвечая на ваш вопрос и немножко так полемизируя с Михаилом Геннадьевичем, создание Федеральной резервной системы было обусловлено тем, что было бесконечное количество различных местных денег. Я с вами согласен, действительно, после гражданской войны, да и накануне гражданской войны в Соединенных Штатах, что не банк, то собственные банкноты. Векселя, банкноты, расписки, как угодно. Это действительно был такой хаос, некое такое броуновское движение в мире денег. Вот, это интереснейшая как бы страница или даже несколько страниц американской истории. Но на самом-то деле все обсуждения тогда шли между двумя альтернативами. То ли нам сохранять вот эту свободу при этом броуновском денежном обращении, или же нам создавать центральный банк. Но был третий вариант. Ну, мы как-то живем в мире, когда мы всегда обсуждаем два варианта. Плохой и совсем плохой. Был еще третий вариант. Именно создание системы казначейских денег. И на самом деле прецедент создания казначейских денег был во времена Авраама Линкольна. Надо сказать, что это вызвало дикое бешенство со стороны частных банкиров, причем европейских банкиров, потому что это создавало прецеденты, подрывало их монополию на эмиссию денег и эмиссионный доход. Только через 100 лет еще один американский президент, Джон Кеннеди, попытался сделать это. Я имею в виду американский президент Джон Кеннеди, который выпустил несколько миллиардов казначейских билетов, которые назывались United States Notes. Не Federal Reserve Notes, а именно United States Notes. Но тоже на этом прецеденте была поставлена жирная точка. То есть какой-то объективной необходимости в создании ФРС по большому счету и не было. Это была больше такая спецоперация, либо коммерческие интересы банкиров. Я даже вот люблю сравнивать учебники по деньгам и кредиту. Скажем, в советское время, по крайней мере, несколько страниц посвящалось казначейским билетам. А сейчас даже в интернете, если включите поисковик, то по поводу казначейских билетов очень такая тощая информация. Я приношу извинения, просто в Советском Союзе тоже было очень забавно. Червонец и больше это были билеты Государственного банка СССР, а рубль 3, 5 и копейки они выпускались, по-моему, Министерством финансов, то есть казначейством. Я хочу сказать, что это на самом деле, конечно, символика. Условность, это символика, но тем не менее. Если уж говорить о статусе советских денег, то, конечно, по существу это были казначейские билеты. Конечно. Не банкноты, а казначейский билет. Потому что Государственный банк Советского Союза фактически был эмиссионным подразделением Министерства финансов. Так получается, что борьба за власть путем установления контроля над правом эмиссии валюты, позже которая стала резервной валютой над американским долларом, она шла и в 20 веке, и в 19 веке, и, наверное, сегодня тоже. Это было содержание всей американской истории, если смотреть с экономической точки зрения. Именно борьба, ну, содержание истории борьба за власть, да. А это наиболее концентрированное выражение власти, потому что это экономика. Ну, в 13 году вопрос был решен, и Америка стала превращаться в доминирующую державу. Обратите внимание, очень интересное явление. Первая мировая война была нужна всем участникам мировой политики. Тогда преимущественно европейской. В 12 году попытка сорвалась. Все было подготовлено, все Бигфордовы шнуры зажжены. Жан Жорес сказал во Франции: стоп, мы так не договаривались, действия рабочего движения, и войны не случилось. За несколько дней буквально, то, что нас в школах сейчас не учат, научили в Советском Союзе, до убийства Эрнста и Фердинанда, господину Жоресу, который тихо, мирно пил кофе в французской кофейне на улице, подошел человек, убил его из пистолета и ушел. Что в тогдашней Европе было абсолютным нонсенсом. И после этого жернова закрутились. Вторая попытка получилась. Что было между 12 и 14 годами? 23 декабря 2013 года. Ну так получилось, что именно финансисты во многом и крупный промышленный капитал заработали, обогатились. Первая мировая война озолотила Америку. Первая мировая война, потому что она разрушила конкурентов. Она уничтожила 4 империи, которые противостояли Америке. А Вторая мировая война добила остальные 2 империи. А вот такое внимание к столетнему юбилею ФРС, это не является такой, может быть, не знаю, знаете, подсадной уткой, каким-то пиар-шоу, чтобы отвлечь внимание от каких-то более серьезных глобальных процессов? Может быть, что-то действительно центр принятия решений переместился с ФРС куда-то в другое место, а вот ФРС теперь стал таким мальчиком для битья? ФРС остается одним из центров, вряд ли она является главным центром, а она является центром согласования очень многих-многих интересов, но совершенно точно, что есть и другие заинтересованные силы. Ну, простая вещь. Китайский бизнес. Ну, точно не ФРС. Он может с ним дружить, сотрудничать или не дружить, не сотрудничать. Но это разные структуры, разные системы. Дальше. В мире видно противостояние, скажем, на деле Строска, на некоторых других делах, когда точно сталкиваются две разные точки зрения. Я думаю, могу предположить, что есть значительная часть глобального бизнеса, которая решила, что глобальный рынок распадается, процесс объективен, ничего не сделаешь, и нужно готовиться к тому, как мы будем зарабатывать и владеть миром после этапа распада. Кстати говоря, стратегические союзники России, потому что если они действительно так думают и простроено думают на эту тему. Потому что тогда они хотят, чтобы мировых как бы, этих макрорегионов было побольше, и валютных центров чтобы побольше. Было между кем играть. Да, и тогда им нужна Россия как отдельный центр. Правда, у них ничего не получается, судя по нашей политике. А ФРС в этой игре, он очень... А ФРС враг этой системы, потому что нужен глобальный рынок. На глобальном рынке должен быть как можно более сильно распространен доллар. Он терпит поражение от юаня, он терпит поражение... Он частично уступает позиции евро, сейчас уже, правда, нет, но тем не менее. Может быть, еще что-то появится. Появляются идеи всяких региональных валют периодически. Но пока глобальный рынок остается единым, это остается домашний рынок Америки. Но дело Строс-Канна и вот это вот, соответственно, домработница, точнее, служанка в гостинице, это был какой-то такой намек, что не нужно трогать вашингтонский консенсус и покушаться на святое, на долларовый империализм? Строс-Канн попытался отказаться от некоторых базовых, так сказать, даже не идеологических постулатов, а некоторых вот краеугольных камней этой системы, но всем объяснили, что не надо. Он, я думаю, ничего плохого в виду не имел, ничего содержательного. Ему нужно было как-то выкрутиться из очередного обострения кризиса мелкого, и он допустил усиление государственного регулирования и ответственность государства перед народами, не перед глобальным бизнесом. А это уже шаг к распаду. А если мы поговорим с вами, может быть, немножко о истории создания американского центробанка? Мне кажется, все-таки, что действительно настоящая Америка, вот та, которую мы знаем, это вот начало 20 века, именно тогда, когда начинается выход на... уровень борьбы за мировое господство, потому что мы знаем, да, мы все это изучали, период империализма, это как раз 1873 по началу 20 века. Мы очень хорошо этот период знаем, потому что мы его основательно изучали. Для американских товарищей это нечто вроде конспирологии. Когда начинаешь изучать эти все этапы периода, то понимаешь, что действительно финансовые этапы, финансовая история, она как бы определяла и общее деление политической истории. 1873 год во всех учебниках по экономике истории написано, что это период, когда начинает формироваться финансовый капитал, монополистический капитализм и финансовый капитал. Великий экономический кризис, который переходит в Великую депрессию. А потому что 1873 год, это великий кризис, после, который произошел в результате перехода Германии на золотой стандарт, который произошел после франко-прусской войны. В результате перехода на золотой стандарт крупные банкиры стали монопольно определять цены на золото. Соответственно, после этого произошло резкое повышение цен на золото, произошло разорение промышленников и предпринимателей, связанных с хозяйственным развитием. И после этого происходит этот кризис, в результате которого начинает складываться, происходить резкое акционирование предприятий. Потому что таково было условие банков, крупных банков Германии. Они предоставляли кредиты только при условии акционирования. Им нужен был залог, некоторый залог. Они, да, они, да, когда, значит, эти предприятия акционировались, они покупали большую часть акций. Таким образом происходил тот процесс, который мы изучали как под названием слияние банковского и промышленного капитала. Вот теоретически мы это все изучали, а как это практически выходит, это было описано вот Гильфердингом в его книге «Финансовый капитал», который подсуществует исключительно на историческом опыте Германии. Но это, как бы, так сказать, в это мы уже не вникали. Так это я все к чему? К тому, что мы так же, как период империализма определил, полностью изменил ход истории, потому что начинается действительно реальная битва за мировое господство. Каждое из крупных государств вырабатывает свой геополитический проект. Такой же геополитический проект вырутила Америка, да, Соединенные Штаты Америки. И федеральная резервная система, и деньги финансовые, инструмент превращается в основной инструмент ее геополитического присутствия в Европе. Вот до Первой мировой войны Америки в Европе не было. Вообще. Там шла борьба за то, чтобы вытеснить немецкий капитал из Южной Америки, английский капитал в меньшей степени. А теперь, так сказать, все, после Первой мировой войны мы видим, что Америка присутствует в Центральной Европе. И более того, с помощью плана Дауса она поставила под контроль промышленность Германии. Все это произошло именно потому, что федеральная резервная система и обеспечила Америке кредиты. Причем она вошла в войну, как мы знаем, в 1917 году. Чистым должником? Нет, должником она перестала быть в 2015 году, когда пошли частные кредиты. Вначале она была нейтральной, предоставляла кредиты частные, но это было недостаточно. Необходимо было предоставлять государственные кредиты, а она это не могла делать, потому что она не была участником войны. В 2017 году она входит в войну. Вот тогда-то и пошла настоящая игра, настоящая война. Значит, с 2017 по 2021 год Америка предоставила кредитов на сумму 11 миллиардов долларов. Вот эти 11 миллиардов долларов закабалили, значит, Англию, Францию, Бельгию, Грецию, все остальные государства. Причем кредиты предоставлялись под большие проценты, раз, только для покупки военных американских товаров, два, и третье, так сказать, да, выплачивались они проценты золотом, никоим образом не товарами. То есть это были очень тяжелые условия. И скосила Америка долги, несколько уменьшила, только Италия, ну, потому что там был Муссолини, это был свой человек. То есть не столько даже промышленный капитал, сколько финансовый капитал обогатился, золотился на Первой мировой войне? Конечно, да, кредиты. И через эти кредиты они завязали всю Европу, так сказать. И план Даоса, так сказать, это есть последствия этой привязки, потому что европейские государства, союзники Америки вынуждены были платить ей, а платить они могли только за счет выплаты Германии репараций. А это стал механизм привязки германской экономики, потому что, как мы знаем, выплачивали, опять-таки, свои долги немцы за эти кредиты, предоставляя американцам акции своих предприятий. Таким образом, американский капитал втоптал в святая святых немецкую промышленность, и уже к 1933 году фактически большая часть немецкого бизнеса находилась в руках американских крупных фондистов, так же, как и после. Создание ФРС – это важное событие в процессе перманентной денежной революции. Вообще, новую и новейшую историю можно рассматривать как именно перманентную денежную революцию. Мне хотелось бы сказать, что 23 декабря 2013 года это было одно событие. Но ФРС это некий такой, будем говорить, живой организм, который постоянно менялся, совершенствовался. Потому что первоначально конгрессмены и сенаторы не настолько были отмороженные, чтобы, скажем, голосовать за создание Центрального банка, который напрямую мог бы кредитовать правительство. Речь шла о том, что, значит, деньги Федеральная резервная система может имитировать под векселя, под какие-то обязательства и залоги в реальном секторе экономики, то есть под созданный труд, а не под какие-то будущие налоги. И вот в 2014, 2015, 2016 году схема была сложная. То есть американские банки получали кредиты от Федеральной резервной системы, и они были кредиторами в отношении, так скажем, получателей денег в Европе. А уже где-то в 2016, 2017, 2018 годах менялась схема работы. Уже, значит, проголосовали в Конгрессе Соединенных Штатов за то, чтобы можно было имитировать деньги и под казначейские обязательства. Не забудьте, что это был еще золотой стандарт. И нельзя было вот так вот резиново растягивать денежную массу. Конечно, да. Это интереснее. Там в течение Первой мировой войны с десяток поправок было принято к федеральному закону о резерве. А если посмотреть 100 лет, я не знаю, несколько сот поправок. В 2015 году, вот, когда были частные кредиты, они как раз накапливали золото. И уже к 2015 году Штаты перестали быть должником, они стали кредитором. И у них уже тогда, к 2015 году, скопилась треть золотого запаса мирового. А к концу войны, извиняюсь, уже была половина. А добровольно-принудительное изъятие золота, его переоценка, проведенная Рузвельтом... Это уже было позже, 1933-1934 годы. Это уже было начало реализации некого такого глобального плана. Не было бы вот этой так называемой золотой конфискации, не было бы через 10 лет решений Бреттон-Вудской системы о создании золото-долларового стандарта. А Рейх создавался кем? Тоже банкирами американскими? Ну, Третий Рейх, в общем-то, да, американскими и британскими банкирами. Это уже как бы сейчас достаточно много литературы, и тут все понятно. А вот некоторые никак не могут понять, что же делал Рузвельт в 1933-1934 годах, что это за золотая конфискация. Почему деньги были изъяты, то есть золото было изъято не только у граждан, но и у банкиров. И оно все оказалось в подвалах Форт-Нокса, то есть это американское казначейство. А потому что планы были далеко идущие. А уже через 10 лет было событие Бреттон-Вудса. А если мы говорим о периоде 30-х годов, 40-х годов, то я понимаю, что возможно ли мы согласиться, что банкиры действительно планировали вперед на 10, 15, 20 лет, либо они действовали хаотически? Ведь Америка была на грани катастрофы, когда пришел Рузвельт. А мы забываем, что альтернативой Рузвельту был замечательный человек, забыл его фамилию, который просто был убитый социалистом. Я забыл фамилию. Да, Забыла. Человека пришлось убить физически. Это была третья сила. Впервые в Америке появилась третья сила, третья партия. Ну, и, кстати, Рузвельт взял очень многие тезисы. Нет, впервые она действительно превратилась в реальную массовой, силу. Реальную, она была массовой поддержкой. Это была народная партия, может быть, не слишком симпатичная. И когда мы говорили, Рузвельта ругали за коммунизм, за социализм, он действительно проводил социалистические преобразования, но он проводил социалистические преобразования по минимуму, потому что перед ним было вот это вот то, что он считал чудовищем. Это же фраза Рузвельта, что я не боюсь коммунистов, потому что коммунисты не могут победить капитализм. Единственное, кто может уничтожить капитализм, это капиталисты, если дать им волю. Он это видел своими глазами. Угу. И, понимаете, ситуация, когда у вас рушится экономика, у вас огромный праздный класс, который не хочет работать и готов спонсировать ваших противников, знаете, банкиры будут думать о банках. А политик будет думать о том, чтобы его завтра не пристрелили. Этот праздный класс, которому враждебен, нужно ликвидировать. Как его ликвидировать? Не по-сталински. Ну, раскулачивание, но по-другому. Забрать у него золото, забрать у него активы. Да, забирали у банков. Но вскрывали даже ячейки в банках. Вскрывали ячейки в банках, что очень важно. И огромное количество людей осталось без, так сказать, запасов и без значимых сбережений. И это был принудительный обмен по невыгодному курсу. Помните, мы привыкли ужасаться АГПУ, которая там требовала сдавать валюту. Угу. Чекисты в 20-е годы: сдавайте валюту. Ха-ха-ха, какой ужас, какие звери. То же самое в цивилизованной Америке. 10 лет ареста, точнее, заключения. Да, да. Ну, там, правда, с правом. Ну, там вообще все, золотые, вообще все золотые вещи. Все. Кроме вам сережек и обручального кольца. Это вопрос у власти. У власти. Угу. И как политик Рузвельт, может, и не думал на 10 лет вперед. Думали стратегические аналитики. Но если он думал о сиюминутном сохранении власти, то этого должно было быть вполне достаточно. Этого вполне хватило. Есть враг, его надо раздавить. Ведь когда Рузвельт выиграл выборы, это был первый социологический опрос. Такой массовый. Социологический опрос показал, что Рузвельт проигрывает с треском, с патологическим результатом. То есть он набирает там в 3 раза меньше своего основного противника. Он набрал в 3 раза больше. Почему? Потому что опрос был телефонный, это был первый опрос Галлопа и, так сказать, известный фиаско. А телефоны стояли у богатых. Это была очень наглядная демонстрация, кто Рузвельту партнер, а кто ему противник. Вот очень часто эксперты говорят, что, ну, приводят такой довод, что вот, мол, смотрите, с 1913 года по 2013 год, за столетие, покупательная способность американского доллара упала на 93-95%, там более чем, значит, практически в 30 раз, да? Вот, соответственно, основная цель и функция ФРС как центрального банка по обеспечению стабильности покупательной способности американского доллара, она не выполняется. Кто вам сказал, что главная задача ФРС как центрального банка — это поддержание валюты? ФРС отличается от всяких непонятных образований типа Банка России, производных, тем, что у него главная задача — это обеспечение нормального функционирования экономики. Чтобы был рост, чтобы была занятость, а макроэкономическая стабильность тоже очень важна. Это третья формально равнозначная, а на самом деле третья. Потому что стабильность для экономики, а не экономика для стабильности. Вот. И она обеспечивала свою задачу. Если для подстегивания экономики нужно уронить доллар, пожалуйста, то, что мы видим последний там год, полгода. Да. Мы видим ослабление доллара с 1.30, по-моему, до 1.37 за евро. И это один из элементов политики по стимулированию американской экономики. В краткосрочном плане вполне успешный, вполне эффективный. То есть падение покупательной способности американского доллара не может служить каким-то вот подтверждением, доказательством того, что ФРС работает неэффективно, не справляется со своими функциями и обязанностями. Никто не может справиться с глобальным кризисом. Кто на глобальный кризис. Никто не может справиться с силой тяготений ФРС тоже. Но свои локальные задачи она, в общем-то, выполняет. Кем была Америка 100 лет назад? И кем Америка сейчас? Вот вам результат. ФРС создавалась в 2013 году. А в 2013 году был золотомонетный стандарт. И поэтому, собственно, вопрос валютного курса не был актуален. Он не был актуален. Это потом он стал актуальным. Кстати, еще очень забавная вещь про ФРС. Когда действительно конгрессмены и сенаторы не были отмороженными, и они зафиксировали, что ФРС создается на 20 лет, а там посмотрим. Да. А там мандат должен быть пролонгирован. И это забавно, что пришлось как раз на 33-й год, да. На начало Рузвельта и на начало Гитлера. Незаметно пролонгировали. Другой, нет, они в 20-е годы отменили эту поправку в годы просперити, но тем не менее. Так все-таки ФРС действительно работала в интересах Америки как такого нового возрождающегося гегемона военного, экономического, научно-технического. И, как говорится, пускай падает покупательная способность американского доллара, тем более, что была отвязка от золотого обеспечения содержания, потом перешли уже к системе фиатных денег. Или действительно все-таки результаты деятельности ФРС, они, так скажем, крайне негативны для реального сектора экономики, для населения, для рядовых американцев. Вы поймите, многие неотмороженные американцы переживали это как трагедию. Да потому что была создана частная корпорация. И все прекрасно понимали, что основными акционерами этой частной корпорации являются не американские граждане, не американские юридические и физические лица, а европейские, конкретно Ротшильды и прочее. Поэтому с точки зрения интересов национальных, это, конечно, был полный нонсенс. Мандерич, но ведь банкиры же, ведь именно банкиры, распределенные по штатам, владели акциями федеральных резервных банков 12, и, соответственно, и они уже были как акционеры. Другое дело, что они действительно были распределены между крупными кланами. Я понимаю, да. Но, извините, если это все распылено, это один уровень власти. Когда это все централизовано, это, извините, совершенно другое качество. Совершенно другое качество. Есть механизм страховки, есть механизм принятия решений. Вот то, что любой банк, который соответствует формальным критериям и хочет получать поддержку ФРС там, в сложных жизненных обстоятельствах, 3%, на 3% капитала покупает акции ФРС и допускается в систему, и получает за это 6%, дивиденды. Это безумно много, да? Это механизм страховки. Да. Это как агентство страхования вкладов, грубо говоря. Ну, извините за кривую аналогию, совсем кривую, но тем не менее. Это страховка от неприятностей, чтобы если у меня было все плохо, я обратился бы к кому-нибудь и мог бы рассчитывать на перекредитовку. А совсем другое дело. Но я имею в виду крошечный кусочек, как такой банк. Я не могу участвовать в принятии решений. А в принятии решений принимают серьезные банки, у которых крупные пакеты. И это уже теневая А вот очень часто говорят, что много домыслов вокруг Федерального резерва, и на самом-то деле государство и президент Америки контролируют Федеральный резерв. Вы понимаете, ведь сохраняется вот эта субординированность, эта иерархия. Президента выбирают банкиры, а потом выбранный банкирами президент уже акцептует кандидатуру члена и председателя. Президента можно отозвать. Во-первых, раз в 4 года выбора. А во-вторых, как показывает практика, его можно отозвать и, так сказать, уголовными методами чуть пораньше. Да? А президент... Нет, там на самом-то формально прописано, что можно отозвать по каким-то там криминальным причинам, но прецедента не было. Вот и за 100 лет прецедента не было. Потому что доказать эти причины, они так подобраны, что их доказать нельзя. А вот если 19-18 век, гражданская война, война за независимость, это была война, ну как считают историки, и мы часто это говорили, это была война в том числе против банкиров, против ростовщиков, то уже 20 век, 21 век, это война за что? За что борются сегодня финансисты? Ведь печатный станок они контролируют, эмиссия резервных валют у них под контролем, что они делят? Готовятся к новому глобальному кризису? Нет, понимаете, они борются, во-первых, за сохранение власти, потому что, понимаете, методы... Угол падения равен углу отражения, и по мере того, как, так сказать, как они укрепляют свою власть, механизм их деятельности становится все более и более очевидным. Если вы обратили внимание, за последнее время мы очень много узнали, да, о теневых механизмах, то есть, поэтому я и утверждаю, что например, теории заговора уже никакой нет, потому что все делается открыто. Но с другой стороны, речь просто идет о том, что все механизмы они уже высвечивают. Значит, во-первых, это сохранение власти, далее, так сказать, да, это разработка новых форм укрепления этой власти. Вот когда была создана Федеральная резервная система, тогда американский финансовый капитал только выходил на уровень мирового контроля. А вот в 30-х годах, в начале 30-х годов, так сказать, когда уже фактически благодаря плану Даусса они достаточно сильно закрепились, они стали создавать механизм, который выходил уже на уровень создания мировой системы финансового контроля, которая бы установила власть и над мировой политикой, и мировой экономикой. Я имею в виду что? Я имею в виду создание в 1930 году Банка международных расчетов. Очень интересная структура, которую Квигли, который исследовал известный американский исследователь 20 лет, объявил самой таинственной наднациональной структурой, самой мощной национальной структурой, потому что это был банк, который объединял представителей центральных банков Англии, Франции, Италии, Германии, Бельгии, потом туда присоединилось еще 19 стран. И что интересно, значит, он когда он создавался, он, ну, официально это было так представлено, что для регулирования выплат Германии, которые она должна была передать, а в итоге она превратилась на вот средство перекачки средств в Германию. Значит, годы Второй мировой войны этот банк благополучно функционировал. Пока там шли баталии, бои, так сказать, да, пока здесь буря, пока здесь десятый вал, там тихо, спокойно собираются, обсуждают значит, все финансовые вопросы, финансовый контроль, финансовый поток. И представители всех центральных банков. В руководство входил Норман Монтегю, который был главой Банка Англии. Занимался этот банк тем, что он фактически накапливал все золото, которое Германия да, она грабила в основном из стран Восточной Европы. И после войны, как известно, его так и не ликвидировали, а напротив. Да. Уж если говорить о соотношении ФРС и Банка международных расчетов, то, конечно, это соотношение во времени менялось. В то время, пока ФРС еще не стал эмитентом мировой валюты, конечно, Банк международных расчетов играл действительно более доминирующую роль. Сегодня, с моей точки зрения, конечно, ФРС иногда консультируется с Банком международных расчетов, но думаю, что ВРС мировой финансовой иерархии стоит выше, чем Банк международных расчетов. То есть он выше Валютного фонда международного, Всемирного безусловно, банка, БМВР? Безусловно, выше, да, чем Международный валютный фонд. А вот если говорим про те годы, как раз таки 40-е, 50-е, 60-е, то кто был конкурентом ФРС в то время? Нет, 40-е, 50-е годы ФРС была абсолютным лидером, потому что существовала уже Бреттон-Вудская валютная система, это золото-долларовый стандарт, и поэтому никаких особо конкурентов не было. Банк Англии быстро отпал, потому что формально в 44-м году фунт стерлингов был зафиксирован как резервная валюта вместе с американским долларом, но практически Великобритания находилась в столь плачевном состоянии, потом вот эта валютная зона фунта стерлингов, она стала разваливаться, и, в общем-то, я уж не говорю про несколько девальваций, которые претерпел фунт стерлингов, поэтому, конечно, Федеральная резервная система была абсолютным лидером. То есть после Второй мировой войны, получается, ФРС в капиталистических странах осталась ключевым, стала ключевым миссионным центром, потом уже пришли Бреттон-Вудской валютной системе, а Госбанк СССР чем занимался в это время? Были ли мы конкурентами, был ли он конкурентом ФРС? Какое в это время? Ну, скажем, 50-60-е годы и дальше, уже после Бреттон-Вудской. Значит, как вы знаете, мы присутствовали на этой конференции, и были даже определенные договоренности у Сталина с Рузвельтом по поводу устройства послевоенного мира, в том числе и мирового финансового порядка. И мы вполне серьезно рассматривали возможность подписания документов Бреттон-Вудской конференции. Но поскольку из жизни уходит Рузвельт, эти договоренности уже они не работают, Трумэн уже совершенно другой человек. Поэтому мы не подписали документы Бреттон-Вудса, членом Международного валютного фонда мы не стали. И, соответственно, мы, в общем-то, находились в достаточно таком самодостаточном автаркическом существовании. Это вот государственная валютная монополия, если так вот говорить о признаках этой автаркии. Государственная монополия внешней торговли. Безусловно, что какое-то контактирование с Западом было, это контактирование осуществлялось в том числе с помощью советских загранбанков, типа, скажем, Московский народный банк в Лондоне, или Восход Хандельсблат в Швейцарии и так далее. Ну, в общем, была такая достаточно продуманная система наших контактов. Ну, ФРС и видел в Советском Союзе и в Госбанке СССР, в частности, своего конкурента стратегического. И Госбанк подчинялся, безусловно, потому что ведь мы выстраивали двухсторонние экономические и денежные расчеты со странами третьего мира. Это были клиринговые расчеты с использованием переводного рубля. Даже если клиринговой валютой был, скажем, фунт стерлингов или американский доллар, все равно спрос на зеленую бумагу был в разы меньше при клиринговой системе. Короче говоря, мы создавали такие прецеденты и создавали такие проекты, которые, ну, грубо говоря, подрывали монополию Федеральной резервной системы в мире. А что сегодня затворится с Россией, и вообще каково наше место сегодня в системе разделения труда? Нас все время пугали системы currency board, когда Банк России имитирует только то количество рублей, которое соответствует приходящей стране валюте. Не то, которое нужно экономике для развития или там, для чего-то еще, а то, которое соответствует приходу валюты. Сейчас уже на протяжении всех 2000-х годов, как только цена нефти повысилась, мы стали зарабатывать больше, Банк России стерилизуют огромную часть денежной массы. И Минфин стерилизует огромную часть денежной массы. Два насоса. Два якоря, два камня на шее. Вот. И Банк России проводит политику, направленную формально на обеспечение валютной стабильности. У него нет задачи даже официально, у него нет задачи развития экономики. На деле банк проводит политику просто поддержания некоторого валютного равновесия. И не более того. Никаких самостоятельных решений Банк России не принимает. В этом отношении нельзя даже его назвать элементом системы Федеральной резервной системы, потому что у элемента системы строится какая-то своя зона ответственности. за состояние, в которое он отвечает и для этого принимает решение. А может отвечать, чтобы не было развития, не было доступных кредитов? Но это уже слишком сложно. Чтобы не было никакой конкуренции, но эта угроза была там теоретически в середине 90-х, может быть даже в конце 90-х при Примакове, но не сейчас. То есть мы видим, что активность Банка России, поощрение всех и всяческих спекуляций, вплоть до того, что если раньше он был обязан вмешиваться в валютные торги, если за день курс менялся больше, чем на рубль, сейчас больше, чем на 3. То есть никаких... То есть это безбрежные спекуляции, чудовищные. Он должен поддерживать банковскую систему в относительном порядке. Мы вот видели Мастербанк. Банк 3 Пушкина. Миллиона человек оказались с кусками пластика в карманах на произвольное время. Слава богу, короткое. Вот вам ответственность. Вот. И, в общем, это все весьма относительно. То есть это структура, которая не то, что не ориентируется на интересы Российской Федерации, она просто не подозревает, с моей точки зрения, об их существовании. А российский рубль в этой связи это что? Это некоторые, как говорят наши ура-патриоты, такая будущая альтернатива чуть ли не доллару и евро? Нет. Понимаете, есть возможность, есть реальность. Есть реальность, да. Реальность это есть некоторый баланс слепых рыночных сил. Случайных. Где есть, конечно, базовые стратегические интересы участников мировой экономики, но российских стратегических интересов нет, потому что они не сознаются. При этом есть граница, то есть нельзя, чтобы он резко колебался, это будет дестабилизация ситуации. Нельзя, чтобы он слишком сильно обесценился, слишком сильно укреплялся. Но в целом это официальная стратегия Банка России – уход с валютного рынка. Либерализм – это подчинение государству интересам глобального бизнеса. На идеологическом уровне, извините, на пропагандистском уровне, это подчинение государства интересам бизнеса. Спекулянт – самый успешный бизнесмен. Он больше всех зарабатывает. Все. Мы не смеем ограничивать свободную монополистическую конкуренцию. На мировую повестку дня мы не влияем. Так вот. Теоретически, когда мир начинает трещать по швам, и люди готовы уже вкладываться в биткоины, потому что активы в стандартных валютах обесцениваются, у рубля появляются большие возможности. Но возможность у нас есть колоссальная. Американцы на нее реагировали истерически, потому что это единственный известный мне случай, когда, правда, без последствий для невыдачи виз, но когда у нас началась пропаганда в 2006 году, давайте превратим рубль в мировую резервную валюту, а сначала в региональную расчетную, даже были составлены списки врагов американского народа, людей, которые в этом как-то участвовали. Если мы раньше все-таки еще различали финансовую власть, политическую власть, духовная власть. То есть теперь происходит интересный процесс, недаром говорить о революционных переменах, о том, что происходит некая мировая революция. Она, понимаете, как бы сливается. Финансовая власть, политическая и духовная. Сливается в нечто одно целое, поэтому крайне сложно все это дело исследовать. Если говорить о государстве, дело дошло до того, что государство себя продает. Мы знаем, что сейчас главный процесс, да, в области государственного существования – это передача государственных функций, превращение в государственные услуги, а эти государственные услуги передаются системе аутсорсинга частным банкам, то есть из граждан мы превращаемся в клиентов банков. Мне все время напоминает позиция тех наших деятелей, которые пытаются разрабатывать стратегические планы, позицию Страуса, который пытается спрятать голову в асфальт. Все, то есть это пустота совершенно. То есть надо, нужен реальный анализ. А реальный анализ такой, что сейчас происходит, еще говорю, коренные перемены, изменения в самом понимании политической власти и государства как такового. То есть все говорят о том, что демонтируют государственный суверенитет, но продолжают мыслить государственными категориями, рассуждать категории граждан, категории государственных интересов. Так нет, о чем можно говорить, да, когда все подчиняется, мы уже говорили, наднациональным структурам. Российское государство, по крайней мере, производит впечатление закрытого общества с неограниченной безответственностью. Даже мои шутки про необходимость, да, про необходимость акционировать ФСБ или судебную систему, это не совсем то, потому что акционерная система все-таки хоть какую-то ответственность под отчетность, аудит. Конечно, Федеральная резервная система долго не протянет. Она не протянет, а достаточно много для этого причин. Вопрос заключается в том, значит, какие возможны варианты, альтернативы. Ну, и вопрос, значит, как, собственно говоря, Россия готовится к этим возможным сценариям. Ну, если совсем коротенько говорить, то ведь после Второй мировой войны сложилась некая мировая финансовая система, иерархическая, пирамидальная, наверху которой находится Федеральная резервная система. А центральные банки других стран – это более низкие уровни, коммерческие инвестиционные банки это тоже более низкие уровни. Об этом можно долго говорить, но главное, что вот вся эта кредитно-банковская система, она уже сегодня не функционирует. А вот 200, 300, 400 лет складывалась эта система депозитно-кредитных институтов. Сегодня она, эта система, не работает. Процент нулевой и даже отрицательный. А точно ли ФРС на вершине этой власти? Может быть, там банковский, точнее, промышленный капитал, нефтегазовое лобби, военно-промышленный капитал, комплекс, это вообще тайны? По определению не капитал. Ага. Это вообще не капитал. По определению капитал – это деньги. Вот когда мы учились, мы запоминали очень короткую формулировку. Капитал – это самовозрастающая стоимость. Да. Промышленный капитал сам не возрастает. Конечно. Торговый не возрастает. А вот денежный, благодаря проценту судному, он действительно вроде как самовозрастает. Вот мы упоминали сегодня Гильфердинга. Совершенно правильно сказал. Иерархия такова, что наверху находится банковский капитал. Именно банки подчиняют себе и промышленные корпорации, и торговые корпорации. И это вот система, некий такой сплав, называется финансовый капитал. Но все-таки полного слияния и сращивания не происходит, а банковский капитал всегда наверху. Проблема в том, что действительно изменения слишком велики, и изменения уже внеэкономические. Уже перестает работать экономика как система описания происходящего. То есть сначала над финансовым капиталом надстроился информационный капитал. И деньги утрачивают значение, уступая место технологиям. Как золото когда-то утратило значение, вокруг нее надстроились деньги, которые можно распространять. Так теперь над деньгами надстроились технологии. Сегодня информационные, завтра, может быть, биологические, какие-то еще. При этом сами эти технологии, технологический прогресс начинает тормозиться, они могут разрушиться. Уже мы сталкиваемся в политике, что люди не борются за свои интересы. Люди борются против своих интересов, причем абсолютно осознанно, в погоне за свежими эмоциями и впечатлениями. Да. Это практика политической деятельности повсеместной. Старые структуры организации общества рассыпались. Мы можем сколько угодно смеяться по поводу сект. Там секта свидетелей Евгения Федорова, секта свидетелей Навального и так далее. Но, понимаете, сегодняшняя организация не только нашего общества. Это наше общество частный случай. Конечно, сейчас сегодняшнее общество организовано по принципу сект, который не критично воспринимает что-то одно, а во всем остальном вполне адекватно. И теория для этого общества еще не описана. Ну, простой пример, детский пример, мой любимый. Крупный бизнес. Что могут сделать акционеры крупного бизнеса с проштрафившимися топ-менеджерами? Только две вещи. Первое. Запретить им выплачивать себе бонусы из государственной помощи, которые они получают за то, что все развалили. И второе. Уволить их и заменить их такими же или еще хуже. А самим управлять? То есть, так, во-первых, они не могут, а во-вторых, они не хотят. Если вы что-то хотите сделать, но не можете, у вас эту способность отняли, то вы еще можете ее вернуть. Теоретически вы еще можете стать собственниками. Если вы хотите быть не собственниками, не акционерами, а пенсионерами своих компаний, частной собственности в крупном бизнесе больше нет. Замечательный капитализм, где частная собственность существует на уровне среднего и мелкого бизнеса. Я согласен с Михаилом Геннадьевичем, только вот слово «секта» мне не очень нравится. А потому что секта – это некая фракция, это некая партия, это некая часть. На самом-то деле, то, что мы сегодня наблюдаем в глобальных масштабах, я это называю религией денег. Это некая глобальная религия, это не секта. Это действительно глобальный феномен, духовный прежде всего. Информационный и уже в последнюю очередь финансовый. И на самом деле здесь есть своя догматика, здесь это есть своя церковь, здесь есть своя иерархия, здесь есть свои объекты поклонения. И там могут быть только какие-то чисто такие внешние секты, какие-то вкусовые оттенки, но ключевые все идеологемы, они универсальны. Даже если, скажем, мы говорим о традиционных религиях, даже за ширмами традиционных религий сегодня скрывается вот эта самая идеология. Апостол Павел сказал, корень всех грехов – сребролюбие. В корень смотрел. 2000 лет назад. Вот эта слабость, она оказалась самой ключевой. То есть золотой стандарт не является грехом. Да, стандарт сам по себе ничто, а вот восприятие человеком... Только серебряный. Восприятие человеком металла, вот это уже да, это уже совсем из другой области. Да. Уважаемые гости, ну вот на этой оптимистичной, не столько оптимистичной ноте поставим точку, хотя мы понимаем, что тема ФРС, тема преклонения перед деньгами, перед мамоном, тема вечная. Мы к ней не раз еще вернемся, обсудим, поговорим, что ждет нас впереди. Ну а в эфире была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго, до скорых встреч.